Глава третья. Джейс. Забираю свой багаж, перекидываю сумку через плечо и решительно шагаю к выходу из космопорта. После полуторанедельного путешествия чувствую себя пещерным жителем, которому, наконец, позволено вдохнуть свежего воздуха. Яркий солнечный свет бьет по глазам. Вспоминаю, что у меня в сумке есть солнцезащитные очки. Достаю и немедленно надеваю. Потом осматриваюсь. Мимо проносятся спешащие люди, катят большущие чемоданы на колесиках или на воздушных подушках, кидаются на шеи встречающим. Сигналят наземные автомобили. Возле них стоят служащие в форме транспортных компаний, над коммуникаторами которых светятся голографические экраны с именами тех, кого они прибыли забрать. Чуть дальше — посадочная площадка для флайеров. Летательные аппараты без перерыва садятся и взмывают в небо. Вдалеке виден город. Острые шпили небоскребов сверкают на солнце. Симпатично, и климат приятный. В этой части планеты ранняя осень. Сила притяжения привычная, содержание кислорода в воздухе вроде бы тоже обычное, голова не кружится. Отхожу от беспрерывно открывающихся автоматических дверей в здание космопорта и раздумываю, с чего бы начать. В отличие от большинства прибывших, я налегке, и меня никто не встречает, не ждет водитель с табличкой. Твоя задача — явиться в ЛЛА и показать свои документы. Там все улажено. Прощальное напутствие, полученное мною от начальства. Хорошо бы, если улажено. Спрашиваю первого попавшегося прохожего, где можно взять такси. Получаю вежливый развернутый ответ и плетусь в указанном направлении. Денег, по крайней мере, мне выделили с лихвой, так что не пропаду. Такси находится без проблем, а пункт назначения, Ландорская летная академия, даже не требует точного адреса. Это место водителю известно. На самом деле удивлен, встретив людей-таксистов. На Альфа-Крите уже давно функцию общественного транспорта выполняют исключительно беспилотники. Водитель приветлив, а затем немногословен, то, что надо. Плюхаюсь на заднее сиденье и всю дорогу, не стесняясь, пялюсь на пролетающий под нами город. Здесь меньше растительности, чем на моей родной планете. Архитектура немного другая, больше небоскребов, стекла и металла. Но мне, в общем-то, нравится. Современно, красиво. И при этом не автоматизированное такси. Парадокс. Голова абсолютно пустая, поэтому я просто смотрю в окно, толком не анализируя то, что вижу. И так полторы недели только и делал, что думал о том, какого черта я делаю на этом пассажирском лайнере, уносящем меня бог знает куда, и почему поддался на уговоры Кинли и ввязался в эту авантюру. «Всего 3 года», — вещал он мне. «3 года обучения. А потом карьера, перспективы». Всю жизнь плевал и на карьеру, и на эти его перспективы. Но, должно быть, в тот момент я еще не отошел от шока после вручения мне крыльев самим главой АП, поэтому согласился. Сбежать сейчас было бы неспортивно. Нужно хотя бы посмотреть, что там за летная академия, которую все так расхваливают. В жизни не мечтал стать пилотом, но не признать того, что это полезный навык, не могу. Как бы там Кинли не выпрыгивал из штанов, пребывая в восторге от моего так называемого героизма, то, что экипаж Искателя 8 выжил, не моя заслуга, а чистая удача. Так что, может быть, выучиться на пилота не такая уж плохая идея. В любом случае, другой, как и планов на будущее, у меня все равно нет. Пространство перед летной академией заполнено людьми в бежевой форме. Среди них, словно капли чернил на холсте, то тут, то там мелькают одетые в темно-синее. Тут 2 вида формы? Мои сомнения разрешает водитель такси, промолчавший всю дорогу, зато теперь так вовремя брякнувший «Абитуриенты!» «В бежевом? Их так много?» Расплачиваюсь и покидаю флайер. Тут-то у меня и закрадываются сомнения в словах Кинли. Сдается мне, он сильно преувеличил, сказав, что на Ландоре все улажено. Поправляю сумку, вздыхаю и обреченно иду к высокому крыльцу. Поздно сдавать назад. С облегчением замечаю в толпе молодняка людей постарше. Есть даже за 40, и они тоже в бежевом. Значит, не буду выделяться. Хорошо. Здание ЛЛА 5-этажное, с колоннами из зеленого мрамора у входа. Должно быть безумно дорого и престижно. А может и нет, не разбираюсь, но красиво. Вылавливаю среди бежевого моря индивидов в синем, вкратце обрисовываю ситуацию, спрашиваю, куда мне идти. Но в ответ на меня смотрят, часто моргая, и разводят руками. 1, 2, 3. «Все улажено? Да, Кинли?» «Похоже, если с чем-то и улажено, так это с его генеральскими нашивками. Все остальное бывшего полковника тогда не волновало. Когда у меня уже возникает стойкое желание все бросить и взять такси обратно в космопорт, кто-то трогает меня за плечо. Резко оборачиваюсь, с усилием давя в себе выработанный годами службы и общения с преступниками рефлекс «сначала бей, потом спрашивай». Передо мной стоит светловолосый парень в синем. Высоченный, приходится задрать голову, хотя я вроде бы не коротышка. «Приятель, тебе помочь?» — спрашивает, улыбаясь. 5 минут назад один местный студент уже предлагал мне свою помощь, заметив, как я безрезультатно мечусь в толпе. Но, выслушав мой вопрос, почесал в затылке и растворился в бежевом океане абитуриентов. Поэтому на этого улыбчивого тоже не надеюсь. Вздыхаю и, кажется, в сотый раз описываю ему свою проблему. Жду ответа уже с каким-то мазохистским желанием услышать очередное «Не, это не ко мне, понятия не имею», чтобы с чистой совестью бросить все и убраться отсюда подальше. Парень хмыкает, но не спешит отсылать меня. «Момент!» — делает мне знак, чтобы подождал, а сам вызывает кого-то по коммуникатору на запястье. Невольно засматриваюсь на этот аппарат. Видел такой только в рекламе. Последнее чудо техники. Не удивлюсь, если пафосные мраморные колонны стоят дешевле, чем этот ком. «Ты в курсе?» — говорит тем временем блондин своему невидимому собеседнику, затем устремляет взгляд на меня. «Имя повтори, пожалуйста». «Называюсь». Тот кивает и снова отворачивается. «Джейсон Риган», — повторяет в ком. Отчего-то смеется, и мне становится любопытно, что же ему ответили. Но подслушать нет никакой возможности. У него наушник. «Брось!» — продолжает усмехаться. «Сейчас отправлю его к бар. Разберемся, не переживай». Вопросительно приподнимаю брови, когда улыбчивый студент заканчивает разговор. Не успеваю ничего спросить, как тот отмахивается. «Все супер, сейчас провожу». И начинает крутить головой по сторонам, видимо, кого-то высматривая. 5 секунд. Обещает и срывается с места с такой скоростью, будто за ним гонятся. Живчик какой. Хмыкаю себе под нос. Похоже, рано я понадеялся, что на этот раз мне подскажут что-то путное. Двигаюсь ко входу в здание. Может, там мне удастся наткнуться на кого-то сердобольного, кто хотя бы позовет ко мне охрану или какого-нибудь завхоза. Должен же здесь быть кто-то, способный всерьез мне помочь и связаться с теми, кто в курсе, что я вообще существую. «Ну, ты куда?» — снова раздается со спины. На этот раз мой помощник не один, а в компании брюнетки в бежевом. Обнимает ее одной рукой, она же смотрит на меня с вежливым любопытством. Вроде бы и не пялится, но рассматривает. Согласен, я в обычной гражданской одежде здорово выделяюсь на фоне синих и бежевых. «Здравствуйте», — натянуто улыбаюсь. Девушка кивает и тут же теряет ко мне интерес. «Я скоро», — обещает блондин. Скользящим движением касается губами щеки своей спутницы и отстраняется. «Пошли, тебе еще надо переодеться. Это уже мне». Молча следую за своим добровольным проводником. Надеюсь, тут не все такие сумасшедшие. «Джейсон, да?» — уточняет студент в лифте. Дергаю плечом. Не особо люблю, когда меня называют полным именем. «Джейс», — подсказываю. «Тайлер», — опять улыбается проводник и протягивает руку. Выходит, слухи не врут, и на Ландории и правда каждого второго зовут Тайлер. На рукопожатие отвечаю. «Приятно познакомиться», — вру. «Мне сейчас ничего не приятно, и искренне жалею, что вообще связался с Кинли и АП. Должно быть, настроение отражается у меня на лице, так как Тайлер усмехается. «До начала экзамена еще полчаса», — утешает. «Успеем. У Барб уже есть все инструкции». Говорит так, будто это имя должно быть для меня знакомым. «А Барб — это...» «Секретарь Миранды Морган», — отмахивается и поворачивается к уже открывающимся дверям лифта. Похоже, спрашивать, кто такая Миранда Морган, будет глупо. Имя на слуху, но абсолютно не помню, кому оно принадлежит. В голове упорная ассоциация с каким-то фильмом, но это, естественно, чушь. Тайлер быстро пересекает коридор и уверенно толкает массивную дверь без какой-либо таблички. «Барб! Морган сказала, ты в курсе!» Барб оказывается невысокой пухленькой блондинкой в юбке гораздо короче, чем ей было бы комфортно самой. Потому как, встав из-за стола, девушка безуспешно пытается натянуть ее пониже, но плотная ткань не слушается. Барбара переводит удивленный взгляд с наглого студента, расхаживающего по кабинетам руководства Академии с таким видом, будто находится у себя дома, на меня. И ахает. «Джейсон Риган!» «Здравствуйте!» «Почему же вы не позвонили, что опаздываете? Мистер Нолан уже с ног сбился в поисках вас». Вот сейчас желание стукнуть себя по лбу и выйти вон сильно как никогда. Какой еще к чертовой бабушке мистер Нолан? В это время мой проводник отступает к двери, уже вызывая кого-то по своему чуду техники на левом запястье. «Барб, займись парнем», — бросает на прощание. «Я сам скажу Оливеру, что все в порядке». Барбара дарит молодому человеку широченную улыбку, несколько раз моргает длиннющими ресницами и даже выпускает упорно подскакивающую вверх юбку из рук. Но эта пантомима остается без внимания. Тайлер исчезает за дверью, даже толком не взглянув на девушку. Учитывая то, как он смотрел внизу на брюнетку в бежевом, ничего удивительного. Секретарь разочарованно вздыхает. «Пойдемте, что ли?» Выдает недовольно, будто я причастен к ее неудачам на любовном фронте. «Вам надо переодеться. После экзамена подниметесь сюда. Объясню, как пройти в общежитие для абитуриентов». Выдыхаю. Пошел процесс. Черт, только теперь понимаю, что даже не сказал Тайлеру спасибо. Я его должник. Кто же знал, что в понимании Кинли «улажено» означает «мы подали за тебя заявку на поступление». С другой стороны, испытываю некоторое облегчение от того, что мне предстоит сдача экзаменов, провалив которые, смогу покинуть это место с чистой совестью. Секретарь Барбара провожает меня в раздевалку, выдает пакет с бежевым безобразием, дожидается, пока я переоденусь, и подробно рассказывает путь, который мне предстоит проделать, чтобы отыскать аудиторию, где через несколько минут начнется первый экзамен. Говорит скучающе и даже лениво. Похоже, невнимание улыбчивого студента Тайлера расстроило ее сильнее, чем показалось сначала. Впрочем, выкидываю Барб из головы быстрее, чем дохожу до лестницы. Мне не до нее. Сдать сходу экзамен, к которому люди готовятся годами, да расплюнуть. Размер аудитории и количество присутствующих впечатляет. Невольно присвистываю, переступая порог. Лица сливаются воедино на фоне бесконечного бежевого марева. Передергиваю плечами в новенькой, пахнущей свежей тканью, такой же бежевой форме, и начинаю спускаться по ступеням. Аудитория выполнена амфитеатром, и ожидаемо большинство абитуриентов заняли именно верхние ряды, дабы быть подальше от экзаменаторов. Наивно, как показывает практика, именно за такими любителями пряток и ведется особый надзор, в то время как первые парты спокойно списывают, оставаясь незамеченными. Тем не менее, до нижнего ряда не дохожу. Сесть прямо перед преподавателем все же чересчур. Третий, четвертый ряд – самое то. И не вызывающе далеко, и не перед носом. Бог ты мой, рассуждаю, будто и впрямь надеюсь сдать этот экзамен. Провалюсь, вернусь на Альфа-Крит, посочувствуют и восстановят на работе. Черт с ними, с обещанными лейтенантскими нашивками. Но если вернут в отделение, служба в котором предшествовала Искателю 8, будет неплохо. Соскучился по активной работе за время курорта на краю Вселенной. Нахожу свободное место у прохода и сажусь. Осматриваюсь. Впереди расположились две девушки, совсем юные, лет по 17. Сидят, просматривают какие-то записи, нервно переговариваются. Одна то и дело грызет ноготь, и по ее состоянию очевидно, что занята она этим довольно давно. Кручу головой, но везде натыкаюсь на сосредоточенные лица и поджатые губы. Поступление, первый экзамен — это важно. Но не для меня. Я ничего этого не хотел и не просил. «Подвинься, приятель», — раздается над ухом. С другой стороны, есть несколько свободных мест, и заговоривший мог бы с легкостью зайти оттуда, но ему понадобилось меня потеснить. Поднимаю глаза и натыкаюсь на кривую улыбку и прищуренные глаза. Мужчина молод, но не желторотый птенец, как большинство здесь. Может, мой ровесник, может, на пару лет младше меня. Дергаю плечом и подвигаюсь на скамье. Лично я обошел бы и сел бы так, чтобы никому не мешать и никого не беспокоить. Но раздувать конфликты из ничего не вижу смысла. Мне до лампочки этот криворотый. Абитуриент с грохотом плюхается на место у прохода, так что столы, в том числе и в соседних рядах, содрогаются. Девушка, сосредоточенно грызущая свой многострадальный ноготь, недовольно оборачивается. «Чего тебе, цыпа?» — тут же усмехается мой сосед по парте. Девушка вспыхивает и стремительно отворачивается. «Аппетитная, да?» На этот раз обращается тот уже ко мне. «Пересесть, что ли? Болтать и обсуждать женщин мне сейчас точно не хочется. Черт с ним, много чести». Неопределенно качаю головой и отворачиваюсь. Пока я отвлекся на незваного соседа, зал успел наполниться под завязку. Сколько здесь народа? 300? 400 человек? А сколько примут? 50? Так, надо быстро провалить экзамен и не занимать ничьё место. Вон как у молодняка горят глаза. Для них это мечта, шанс в жизни — обучаться у Миранды Морган. Так и не успел покопаться в поисковике на предмет биографии этой женщины. Но ее имя постоянно произносится то там, то здесь. Нет, точно не звезда киноиндустрии. «Меня Дойл зовут», — не собирается униматься мой сосед. «Джейс». Повисает пауза. Кажется, ждет, что продолжу знакомство, но меня не тянет. Шумно и непонятно. Да и шитые белыми нитками договоренности Кинли и главы АП меня здорово взбесили. Хочется поскорее смотаться из этого места. «А я, между прочим, уже 6-й раз поступаю», — доверительно сообщает Дойл, склоняясь в мою сторону. Что ему ответить? Круто? Завидная целеустремленность? Но в голове вертится одна единственная фраза. «Так и до 90 лет ходить будешь?» «И как?» — откликаюсь нейтрально. «Как-как?» — огрызается. «В прошлый раз не хватило пары десятков баллов. Набрали каких-то девчонок. Слышал, в том году взяли 70% женщин». Презрительно фыркает. «Шовинист, ясно». «Я не я буду, если в этом году не пройду». «Удачи». Желаю равнодушно, чтобы скорее отвязаться. Захожу через коммуникатор в сеть и ввожу запрос «Миранда Морган». А уже в следующую секунду удивленно распахиваю глаза, получив ответ. На экране молодая женщина с длинными растрепанными волосами, в мини-шортах над высокими сапогами-чулками и в короткой майке, оборванной понизу, и открывающий прекрасный вид на плоский спортивный живот. Майка, кстати, в красных брызгах, и что-то подсказывает мне, что это не клубничное варенье. Так вот почему мне упорно шла ассоциация имени Миранда Морган с каким-то фильмом. «Месть во имя любви», ну, конечно же. Я был еще подростком, когда сей шедевр кинематографа вышел на экраны. Бред редкостный, но эротические сцены неплохие. Поэтому посмотреть этот фильм считал своим долгом каждый мой ровесник, и я не исключение. Сюжет в памяти толком не отложился, только в общих чертах. После 2 часов постельных сцен возлюбленного этой дамочки в майке убили враги, а она от горя взяла плазменное ружье в одну руку, игольник в другую, и вышла на улицы, чтобы отомстить. Помнится, закончилось тем, что героиня ухайдокала не только непосредственных виновников в смерти своего любовника, но и целый город. Собрала бомбу собственными руками. Разносторонняя личность. В конце ее оправдали и даже наградили. А убиенные дети из взорванного города в виде ангелков спели ей песню о том, что они прощают ее и понимают. Одним словом, чушь. Читаю дальше. Фильм основан на реальных событиях. Истории любви Александра Тайлера и Миранды Морган. Ныне капитан Миранда Морган является членом Совета Ландорской летной академии, главой приемной комиссии и преподавателем этого престижного учебного заведения. Ну, приехали. Дойл беспардонно заглядывает мне через плечо, видит фото грудастой женщины в перемазанной кровью одежде и усмехается. «Видел ее в жизни?» — качаю головой. «А я видел», — сообщает гордо. «Еще бы, если он тут 6-й раз». «Та еще горячая штучка», — уже откровенно ржет. «Только танцующих ангелков вокруг не хватает». Морщусь. «Значит, на Ландоре молодежь учит женщина, угробившая целый город мирных жителей?» «Теперь вспоминаю. Мы даже проходили это событие в школе на уроках новейшей истории. В Карамиданской империи до сих пор отмечают день гибели Эйдена». Мимо по лестнице проносится какой-то студент в синем и с важным видом кладет на стол целую стопку бумажных бланков. «Серьезно? Бумага?» «О, бланки принесли!» Радостно комментирует Дойл. «Значит, скоро появится Морган». «Отлично. Пора кончать этот цирк». Сосед еще несколько минут рассуждает о том, что на экзамены можно ходить каждый год только за тем, чтобы знакомиться с цыпочками. Слушаю вполуха. Рассуждения, как у подростка в пубертатном периоде. Догадываюсь, что у цыпочек Дойл отнюдь не пользуется взаимным успехом, как бы ему не хотелось показать обратное. Голоса внезапно смолкают. Неожиданно резко. В помещении мгновенно наступает мертвая тишина. Кажется, большинство абитуриентов перестают дышать, не то что шевелиться. Даже студент, принесший бланк и так и оставшийся возле преподавательского стола, вытягивается по стойке смирно, устремив глаза наверх, ко входу в аудиторию. Озадаченно посматриваю по сторонам. Вверх смотрит только этот парень. Такой бежевый планктон, как я, или сидит, смотря прямо перед собой, или изучает сложенные на парте руки. В помещении стоит атмосфера страха и смирения. Под шиканье Дойла, как и все напрягшегося и притихшего, спокойно поворачиваюсь в полоборота и смотрю на женщину, спускающуюся вниз. Нет ни драной майки, ни шорт. Оружие вроде как тоже не наблюдается. На Миранде Морган а судя по реакции аудитории, это не может быть никто иной, синяя военная форма, брюки и китель, достаточно приталенный, чтобы обозначить стройную фигуру с не слишком маленькой грудью, однако далеко не гигантской, как у актрисы из «Мести во имя любви», но и не обтягивающий, чтобы выглядеть вызывающе. Она среднего роста, волосы, темные кудряшки, чуть выше плеч. Не зная я, кто передо мной, решил бы, что женщине не больше 30. Но если судить по времени событий на Эйдане, ей не может быть меньше 40. Миранда Морган идет, глядя себе под ноги, на лице скучающее выражение. Должно быть, за много лет работы в ЛЛА она настолько привыкла к реакции абитуриентов на свою персону, всеобщий страх и раболепие, что уже даже не утруждает себя изучением присутствующих. Так что, пользуясь моментом, продолжаю ее рассматривать. Внезапно Морган поднимает глаза и видит меня. Трудно не обратить на меня внимание, так как остальные превратились в немые статуи. Похоже, стоило внять советом соседа и тоже врасти в стол. Хотел же не привлекать к себе внимания. К моему удивлению, когда наши взгляды встречаются, уголок губ Миранды Морган ползет вверх. Она проходит мимо к преподавательскому столу, а я, как дурак, смотрю ей вслед. «Так вот ты какая, убийца детей ангелков из города Эйдана».